я доверяю любой мой жизненный вопрос. Хотел построить козни люда, но не один висят за ней. С собой легко мне и уютно, твоей любовью я хранить. И хоть случается порою, смотрю на жизнь свою с тоскою, о, как я много упустил. И чей-то голос шепчет словно, возврата нет и побежден. Но твоей силою бесспорно мой враг разбит, и я спасен. Твоей силой обладаю, в труде, в заботах и скорбях, поддержку свыше ощущаю, бегут сомнения и страх. И больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой. Расслаблен будь Господь, как лица, Отец и Сын и Дух Святой. И больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой.